Глава 54. Одесса, 1903 год. Приехав в Одессу, Эжен решил не экономить. Поселился в лучшей гостинице и в тот же день отправился на поиски ювелира. Ему повезло в том, что многие одесситы знали французский чуть хуже русского. И вскоре он стоял у поцарапанной двери мастерской, никак не говоривший о том, что здесь работает процветающий мастер. «Ничего», — подумал хитрый француз, — «в моей статье это будет второй Гефест». Он позвонил в колокольчик со следами ржавчины, и ему открыл высокий худой мужчина в круглых очках в строгом черном костюме. Жен не мог определить, сколько ему лет. Ему часто встречались люди с такими лицами. В глазах читался опыт прожитых лет, но щеки и лоб не испортили морщины. И поэтому мастеру могло быть как 30, так и 50. Маран доброжелательно улыбнулся и произнес на родном языке, ибо по-русски знал только «спасибо» и «пожалуйста». «Parlez-vous français?» Этот вопрос сбил ювелира с толку, потому что он вдруг покраснел и покачал головой. Впрочем, незнание языка не остановило француза, и он, прижав руку к сердцу, пылко заговорил о том, что ему просто необходимо задать месье Рахумовскому пару вопросов. Услышав свою фамилию, ювелир сделал знак Марану подождать его. Вышел и через несколько минут возвратился с хорошо одетой молодой женщиной в темном платье с зачесанными в гладкую прическу русыми волосами. Усадил ее на стул, что-то сказал, и мадам или мадмуазель с готовностью кивнула. Журналист догадался, что Израиль пригласил даму для перевода, и начал, немного смущаясь. Ему не хотелось, чтобы присутствовали третьи лица, но без них было не обойтись. «Извините за беспокойство, месье Рахумовский», но по Парижу поползли слухи, что корона скифского царя, которая находится в Лувре, это не подлинник, а подделка. И эту подделку изготовили вы. Дирекция музея готова заплатить вам большие деньги, если вы расскажете нам всю правду. Израиль вдруг сделался белый, как полотно, снял очки и принялся крутить дужки, рискуя сломать их. «Подумайте, месье Рахумовский», — вкрадчиво продолжал Эжен, подмигнув симпатичной переводчице, бросившей на него злой взгляд, будто окатившей ледяной водой. «Кроме Лувра вам готова заплатить и газета «Фигаро», где трудится ваш покорный слуга. Клянусь, вам ничего не грозит. В конце концов, вы могли не знать, что вас используют мошенники. Я в этом уверен и не буду утверждать обратного». Израиль продолжал молчать. Одна дужка роговой оправы не выдержала насилия и отвалилась. «Так что же?» — настаивал Эжен. Рахумовский печально вздохнул и поднял на него миндалевидные агатовые глаза. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — произнес он глуховатым голосом. «Какая-то тиара скифского царя, которая находится в Лувре, и вы полагаете, что это моя работа?» Он скорее выдавил из себя смех, чем рассмеялся. «Больше ерунды я не слыхивал. Так что, молодой человек, я ничего не имею вам сказать». Он взял со стола какую-то золотую безделушку и принялся внимательно рассматривать ее в большую лупу с черной потрескавшейся ручкой. По его поведению Маран почувствовал, что Лившиц не обманул, и что именно Израиль делал эту треклятую корону. Разумеется, сейчас он боится полиции и не хочет признаваться. Нужно во что бы то ни стало его разговорить. «Если выяснится, что вы и есть тот гениальный мастер, чью копию великие эксперты не смогли отличить от подлинника, вам грозит не тюрьма, которую вы наверняка боитесь», — продолжал журналист. «Ни в коем случае. Вас настигнет мировая слава. Весь мир узнает о ювелире Рахумовском, создавшем такое произведение искусства. Вы станете баснословно богатым». Он окинул взглядом скромную комнатку мастерской и воскликнул с еще большим воодушевлением. «Судя по всему, сейчас вы испытываете материальные затруднения, и мне понятно почему. Вас используют мошенники, наживающиеся на вашем таланте, платят вам гроши, а вы, человек, несомненно, скромный, не можете потребовать от них той суммы, которую заслуживаете. Но после признания на вас посыплются заказы. Это я вам обещаю, как известный парижский журналист. Ну, что вы скажете теперь?» Он ожидал всего, только не презрительной усмешки на блеклых губах. «Да вы что, молодой человек!» Израиль поднялся, выражая крайнее возмущение. «Как вы смеете говорить, что я работаю с мошенниками? Я честный человек, и не ваше дело, как я оцениваю свои работы. Еще раз повторяю, что к тиаре я не имею никакого отношения. Да, мне приходилось о ней слышать, но тот великий мастер, который ее изготовил, к сожалению, не я». Эжен смотрел на него, лихорадочно соображая, что сказать и сделать, чтобы этот удивительный человек открылся ему, признался, но вскоре был вынужден признать свое поражение. Бледное лицо ювелира напоминало непроницаемую маску, и Маран горестно вздохнул. Рахумовский ему не верил, и ему не хотелось в тюрьму. Снова разубеждать его не имело смысла. Журналист решил пойти по другому пути. Он достал из кармана записную книжку, вырвал листок и что-то черкнул на нем. «Давайте сделаем так», — он говорил спокойно, словно смирившись со своей участью, и протянул ему листок. «Вот вам адрес нашей газеты в Париже. Если вам понадобятся деньги, а мне почему-то кажется, что это произойдет очень скоро, вы напишите по этому адресу письмо. Мой редактор вышлет вам необходимую сумму для проезда в наш город. Вы отправитесь туда, разыщите меня, и дальше я помогу вам исполнить ваше желание». Рахумовский поднял на него усталые глаза. «Мне очень приятно, что я познакомился с добрым волшебником», — отозвался он без энтузиазма. «Но умоляю вас, возвращайтесь к себе на родину. Мне вам нечего сказать». «Хорошо, я не смею вас больше задерживать», — поклонился журналист, краем глаза отметив, что ювелир не выкинул листок в корзину для бумаг, а спрятал его в ящик своего стола. Он кивнул на прощание симпатичной женщине и вышел в теплый весенний день. Ему хотелось побродить по Одессе, познакомиться с этим удивительным приморским городом. Но на это не было ни времени, ни денег. Скупердяй-редактор дал небольшую сумму специально для того, чтобы журналист не помышлял о соблазнах. И Маран поспешил в гостиницу, чтобы собрать свои вещи.